Под курткой убитого на белой нижней рубашке расплывалось небольшое, уже побуревшее пятно. А под разрезанной тканью оказалась небольшая, но глубокая рана. Вокруг нее виднелось несколько полустертых, очень знакомых символов. «Прямо в сердце», — послышался голос Дейтина. Рэй оглянулся и увидел, что солдаты, все еще с оружием в руках, окружают их, словно собираясь отбивать нападение. Монтара стоял рядом, хмуро глядя на тело. «Его убили выстрелом из лука», — пояснил он. «Стрелу выдернули». Гризли молча перевернул труп, задрал рубаху на спине. На коже под лопаткой был начерчен грубый, торопливый символ, такой же, как и на груди. «Что это?» — спросил Дейтин, тоже заметив черные расплывающиеся знаки, наклонился пониже, чтобы рассмотреть их. «Не знаю». «Не совсем уверен, что знаю», — ответил Рэй, изрядно покривив душой. «Но говорить правду сейчас совсем не хотелось». Монтара уставился на него так, словно хотел немедленно вытрясти нужные сведения, но понимал, что связываться с заклинателем не стоит, а прямой приказ отвечать на вопросы не подействует. «Оставим тело здесь», — сказал он своим подчиненным, отворачиваясь от мага. «Когда будем возвращаться, заберем». «Его надо повесить обратно», — невыразительно произнес Сагюнару, глядя на неподвижные деревья. «Зачем это?» — буркнул один из солдат. «Чтобы следом не увязался», — мрачно ответил тот. Рэй заметил, как люди тут же напряглись, глядя на неподвижный труп. Дейтин хотел что-то сказать, но заклинатель выразительно покосился на его подчиненных, показывая, что не хотел бы пугать их обсуждением тонкостей магии. «Повесьте тело обратно», — сухо велел Монтару. Солдаты неохотно подошли к мертвому. Было видно, что приказ пришелся им не по душе. «Давайте помогу!» Гризли поднялся на ноги, отряхивая сор с колен. «Знаю, это выглядит дико, но мы поступаем так ради нашей безопасности!» Его уверенный, добродушный голос успокоил людей. Их хмурые, недовольные лица разгладились. «Мы свяжем его ноги веревкой, свободный конец перекинем через сук и подтянем. Никому не придется лезть наверх!» Продолжал болтать Гризли. «В древности в некоторых провинциях покойников только так и хоронили. Нужно оборвать их связь с землей, и они уже не смогут вернуться на нее». Дейтин сделал знак Рэю отойти в сторону и под прикрытием бодрого голоса Гризли тихо спросил. «В чем дело? Говори правду, я должен знать, что нас ждет». «Скорее всего, в него вселилось какое-то существо», — ответил заклинатель, наблюдая за солдатами. «Или местные сущности свели с ума. Рикару пришлось убить этого человека. Знаки на теле, защитные формулы, которые не позволили его собственному духу превратиться во что-нибудь опасное». «И это грозит всем нам?» — нахмурился Дейтин. «Нет, если будем держаться вместе», — сказал, подходя Сагюнару. «Я бы отправил вас обратно. Но, к сожалению, без нас вы теперь не дойдете до города». «Никто не собирается возвращаться», — резко ответил Монтару. «Мы идем дальше». Лес молчал. Еще более угрюмый, наполненный старой смертью и враждебными взглядами в затылок. Покореженные стволы все больше напоминали застывшие фигуры сказочных чудовищ. Рэй замечал взгляды, которые бросают на него солдаты, пытаясь прочесть по его лицу. Видит ли он что-нибудь потустороннее? И чтобы не пугать их лишний раз, смотрел по сторонам невозмутимо, стараясь показать, будто вокруг нет ничего необычного, страшного или странного. Потому что видел. Мертвые, выцветшие глаза призраков следили за живыми. Зыбкие силуэты мелькали за деревьями, стояли вдоль тропинки, глядя укоризненно и злобно. Здесь их было особенно много. Согнутые тени безмолвно ковыляли следом, протягивая бесплотные ладони, прося еду, которой их лишили при жизни. Звали поиграть на крошечных зеленых лужайках, заросших мхом, предлагали отдохнуть в пещерках, входы в которые едва виднелись в траве, чтобы уже никогда не отпустить. Один маленький дух уцепился за солдата, того самого, родившегося в городе у подножия скалы, хватал его прозрачными руками за одежду, настойчиво тянул за собой. Рэй заметил, как начинают гаснуть глаза человека, словно их заволакивало сонной дымкой, а ноги все сильнее заплетаются. Заклинатель повел ладонью, отстраняя призрака, и тот, почувствовав магию, отпрыгнул в сторону. беззвучно пробормотал что-то, попытался прицепиться к другому воину, но оттого его прогнал гризли. Дейтин вытер рукавом взмокший лоб, хотя в лесу совсем не было жарко. «Надо передохнуть», — сказал он каким-то не своим голосом. И тут же Рэй увидел, как ему на спину нацелился прыгнуть скрюченный призрак с провалами на месте рта и глаз. Заклинатель вытащил из-за пояса наконечник Яри, и дух тут же скользнул в сторону, прячась за деревьями. «Нет, мы не будем задерживаться», — произнес гризли, заставляя отступить сразу нескольких существ. «Духи?» — почти равнодушно спросил Монтара. «Много?» «Много», — откликнулся Сагюнаро, шагающий впереди. Впрочем, рядом с ним никого не было. Призрачные тени старались не подходить близко, явно опасаясь его грозной сущности. Обходили стороной. И солдаты, идущие рядом с несостоявшимся Шейсаном, не ощущали особо сильного влияния духов, хотя и выглядели слегка подавленными. «Вы можете их изгнать?» — спросил Дейтин. «Нет, мы не будем их изгонять», — ответил Рэй, отстраняя еще двух существ. «Разве это не ваша работа?» «Их выгнали из домов, оставили здесь умирать. Они имеют полное право на месть». «На месть?» Неожиданно острие меча, который сжимал в руке Монтаро, оказалось направлено прямо в грудь заклинателя. «Вы что, завели нас сюда для того, чтобы скормить этим тварям?» Это заявление звучало как полный бред. Рэй хотел сказать, что солдаты сами увязались за ними. Никто из заклинателей не просил о сопровождении. Наоборот, убеждали остаться. Но понял, что сейчас, в окружении призраков, замороченный человек не способен вести себя адекватно, поэтому не стал ввязываться в спор. «Эй, он хотел сказать совсем не это!» Негромко рассмеялся гризли, выступая вперед и безбоязненно отводя в сторону оружие Дейтина, чуть коснувшись его лезвия. «Если мы начнем убивать духов направо и налево, они обозлятся и кинутся на нас всей стаей, и с ними не справятся. То есть мы-то, может, в итоге и уцелеем, а вот вам не выжить. Поэтому мы просто не даем им вытянуть из вас силы и жизнь. А они уже довольны тем, что вы так беспомощны перед ними. Немного попугают, почувствуют свою хотя бы иллюзорную силу и успокоятся». Дейтин несколько мгновений смотрел на Рэя, а потом опустил меч и, словно забыв о своей вспышке злобы, снова провел рукой по бледному лицу, покрытому испариной. «Используйте нас, чтобы легче было пройти», — задал он новый вопрос, жестом велев солдатам оставаться на местах. Это был еще один вздор. Рэй снова промолчал, но на этот раз ответил Сагюнару. «Перед нами уже прошли Рикар и его люди». Наследник династии Иширо наклонился и поднял с земли пряжку, вырванную с куском ткани. Духи слегка отыгрались на живых. «Слегка?» — устало пробормотал кто-то из солдат, стоящих сзади. «Так что нам теперь легче?» — подхватил гризли, ничего не отвечая на эту печальную иронию. «Надо просто идти». Призраки молча провожали взглядами небольшую группу, шли рядом, стояли в отдалении. И, проходя мимо них, заклинатель думал, насколько трудно пришлось Рикару. Как он справляется один? Ведь ему даже не с кем посоветоваться. Никто из людей, сопровождающих его, не может понять, что он видит, чувствует и как борется с этим. Хватит ли ему сил? Сагюнара, снова как-то незаметно переместившийся в самое начало отряда, оглянулся, подбрасывая на ладони найденную пряжку, но, похоже, не увидев за спинами людей ничего примечательного, пошел вперед. Призраки начали отставать. Их становилось все меньше. Они перестали обращать внимание на путников, бесцельно бродя между деревьями. Солдаты приободрились, сбрасывая невидимый тяжкий груз с плеч. Их шаги стали бодрее, взгляды осмысленнее. На какой-то миг лес перестал казаться угрожающим и мрачным. А Рэй вдруг понял, что слышит тихий, скулящий звук, и остановился. Сагюнара тоже замер, наклонив голову и прислушиваясь. «Что вы чуете?» — спросил Дейтин, подходя ближе. Трава, растущая под деревьями, шевельнулась, словно ее коснулся легкий ветерок. С ветки упало несколько сухих листьев. «Там». Рэй первым сошел с тропинки, перешагивая через завалы камней и белых сучьев, лишенных коры. сделал всего пару шагов и сразу увидел. Окровавленное тело распласталось по траве, скрюченные пальцы впивались в землю. На нем почти не осталось одежды, лишь побуревшие грязные тряпки, в которых с большим трудом можно было опознать военную форму, точно такую же, как и на первом трупе. Казалось, этот человек долгое время продирался сквозь колючий кустарник. По мху за ним тянулся длинный кровавый след. Видно, он полз долго, пытаясь выбраться на тропинку, но сил не хватило, и бедняга остался лежать, ткнувшись лицом в опавшие листья. Велев солдатам не подходить, Рэй приблизился, вытаскивая наконечник копья из-за пояса. Сагюнара подступил с другой стороны. «Еще жив», — пробормотал он. Гризли дотронулся до плеча раненого, но тот не пошевелился. Осторожно перевернул. Заклинатели увидели лицо, залитое кровью, безумные глаза с крошечными точками зрачков посреди белой, как будто выцветшей радужки. «Все хорошо», — сказал Рэй, неуверенный, что его слышат и понимают. «Мы тебе поможем». Скользкие пальцы неожиданно вцепились в его запястье, перекошенный рот дернулся, силясь произнести что-то. Человек пытался вытолкнуть из себя слова, но они как будто застревали в горле, причиняя ему боль. Рэй наклонился ниже и услышал хриплый сдавленный голос. «Следуй за лягушкой», — произнес он, задыхаясь. «Следуй за лягушкой», — дернулся всем телом и застыл. Заклинатели молча переглянулись. Впрочем, обсуждать было нечего. Отряд Рикара таял на глазах. Погибли уже двое. Скоро придется распознавать дорогу по трупам, словно по хлебным крошкам из сказки про детей, решивших подманить лесную фею. Только в волшебной истории эта затея окончилась горой подарков, а в жизни, как предчувствовал Рэй, они получат нечто гораздо менее приятное. Гризли выпрямился, оглянулся на солдат, ожидающих решения магов, и сказал коротко. «Мертв». «Кто убил этого?» — спросил Дейтин, собираясь шагнуть вперед. «Пока не приближайтесь», — посоветовал ему Сагюнару. «Дайте нам провести защитный обряд. Что с ним случилось, разберемся потом». Люди остались стоять на месте, пытаясь рассмотреть, что делают заклинатели. До Рэя долетело приглушенное, недовольное ворчание. «Интересно, когда они пожалеют об этом походе в лес и захотят повернуть обратно?» — подумал он, разжимая мертвые пальцы, все еще держащие его запястье. И тут же почувствовал холод коснувшейся кожи. Призрачная ладонь, отделяясь от умершего тела, выпустила руку заклинателя. Дух убитого человека легко поднялся над землей. Сагюнара, торопливо читающий формулу, повелительным жестом велел ему не двигаться. Гризли, первый попавшийся веткой чертящий знаки на земле, дорисовал последний символ, замыкая призрак в кольцо. Рэй добавил свою формулу к заклинаниям друзей. Повеяло теплым ветром, и бледная тень растаяла. Скользнула тонкой струйкой дыма между колючих ветвей, уходя все дальше от оскверненной земли леса Гихара. «Теперь он хотя бы не будет болтаться здесь вместе с этими», — Гризли кивнул на деревья, за которыми осталась толпа призрачных заблудившихся душ. «Но о чем он говорил? Что за лягушка? Зачем идти за ней?» «Бредил, наверное», — отозвался Сагюнару, вытирая руки о траву. «Что делать с телом?» — спросил Дейтин. «Можно оставить на земле». Рэй сунул наконечник Яри обратно за пояс. «Мы освободили его дух, так что ни нам, ни ему ничего не угрожает». «И на том спасибо», — буркнул кто-то из солдат. «Двигаемся дальше», — велел Монтаро, не давая подчиненным возможности начать ненужное обсуждение увиденного. «Не хотите узнать, что убило этого человека?» — поинтересовался Гризли, стирая знаки на земле. «И кто он такой?» «Нет времени». Тропинка почти исчезла. Под ногами виднелась лишь узкая полоска мха. Листья, падающие с осин, лежали на ней словно круглые желтые монетки. Дорога пошла под уклон. Камни, торчащие из земли, стали мокрыми и черными. Казалось, здесь недавно закончился дождь, и в воздухе все сильнее пахло сыростью. Рэй заметил, как люди настороженно оглядываются через каждые несколько шагов, словно опасаясь, что умерший, которого они бросили недавно, восстанет и пойдет следом за ними. «Все в порядке», — сказал заклинатель, когда солдат, идущий перед ним, оглянулся в очередной раз. «Нас никто не будет преследовать». Тот молча кивнул, но спустя пару минут снова тревожно обернулся. Рэй хотел попросить его прекратить паниковать, как вдруг услышал тонкий приближающийся свист. Кто-то толкнул его, заставляя отступить в сторону с тропинки, мимо промелькнуло нечто узкое, белое, стремительное. Предостерегающий окрик был заглушен громким шипением, и заклинатель увидел, как на плечо Монтаро, идущего впереди, падает существо, напоминающее ящерицу с длинными сверкающими крыльями. Дейтин пошатнулся, едва не потеряв равновесие, схватил тварь, пытаясь отодрать ее от курты. Но заостренная голова на длинной шее с размаху вонзилась в его тело, словно нож, брызнула кровь. Рэй швырнул в тварь формулу, но она не подействовала. Тут же рядом вспыхнула магия гризли, но тоже безрезультатно. Один из солдат подскочил к Монтаро, дернул существо за крылья, а другой рубанул ящерицу ножом по шее. Обезглавленная тварь свалилась на землю, потрепыхалась немного, поливая мох ярко-алой кровью, и замерла. Дейтин, держащийся за плечо, прислонился к дереву. Ему помогли сесть, распороли рукав курты, ремнем перетянули руку. Похоже, местные жители знали, как бороться с последствиями укусов крылатой рептилии, действуя быстро, молча, слаженно, не показывая ни удивления, ни страха. «Помощь нужна?» — спросил Рэй, наблюдая, как один из солдат осторожно берется за конец обрубленной костяной шеи, оставшейся торчать из раны. «От света отойди!» — велел тот и грубо дернул, вырывая из тела Монтаро окровавленную голову твари. Тот, резко выдохнув, свободной рукой взял фляжку, которую ему протянули, и сделал несколько глотков. «Что это за существо?» — невозмутимо спросил Сагюнаро, переворачивая тварь носком сапога. «Змееголов!» — ответил Дейтин сквозь зубы и снова приложился к фляжке, после того, как плеснул из нее на рану. «Живет на деревьях!» — продолжил за него солдат, бинтующий руку командира. «И больше одного в округе не бывает. Это еще молодой, не ядовитый». «Никогда не слышал», — отозвался гризли, с любопытством разглядывая хищного лесного зверя. «Любит селиться в местах, где много падали». «Запахом своей крови он может привлечь к нам не только зверей, но и потусторонних сущностей», — очень тихо сказал Рэй Сугинаро, кивнув на Дайтина. «Но мы не можем оставить его здесь», — также почти беззвучно откликнулся тот. Друг покачал головой, думая о чем-то, взглянул на небо, едва виднеющееся между переплетенных ветвей, и подошел к раненому. «Самое время распорядиться сделать привал». «Я могу идти», — произнес Монтаро, сжимая и разжимая пальцы поврежденной руки. «Эй!» — окликнул Рэя солдат, закончивший перевязку. «Вы можете вызвать ему какого-нибудь исцеляющего духа?» «Здесь я бы не стал вызывать даже светлячка», — ответил заклинатель. «Не знаю, во что он превратится в этом месте». «Тогда какой толк от вашей магии?» — с досадой заявил человек и отошел в сторону. Рэй сел на ближайший камень, пропустив мимо ушей этот упрек. Гризли принес обезглавленного змееголова, держа его за крыло, положил на землю и принялся внимательно рассматривать, бормоча что-то себе под нос. Сагюнара уткнулся в книгу. Один из солдат, заглянув ему через плечо на страницы, скривился и отошел. Тишина леса снова навалилась на людей. Когда они шли, переносить ее было легче. Движение и стремление вперед как будто слегка заглушали страх. А теперь он вновь выполз из-за деревьев, медленно кружил вокруг, касаясь холодной рукой то одного человека, то другого. Кольцо искривленных стволов сжималось. Начинали слышаться звуки, которых не было. Крадущиеся шаги, хруст веток, прерывистое дыхание. Чудилось, будто из-за камней вот-вот выглянет окровавленное лицо с широкой плотоядной ухмылкой, призрачная оскаленная морда или еще что похуже. И когда Рэй внезапно поднялся, все стремительно обернулись к нему. «Я почувствовал кое-что», — пояснил он, но эта попытка успокоить встревожила всех еще сильнее. Солдаты вновь схватились за оружие. «Не опасная», — добавил заклинатель. Отвернулся, глядя в сторону трех елей, тесно переплетенных друг с другом. Едва уловимое ощущение снова коснулось его, легко поманило за собой. Рэй шагнул в сторону от тропинки и увидел мелькнувшую за деревьями щуплую фигурку. Очень знакомую. «Подождите здесь», — сказал он друзьям, не отводя взгляда от того, кто спрятался за искривленным, покореженным стволом ели. «Я сейчас». «Ты куда?» — удивленно обернулся Гризли. «Стой!» — приказал Дейтин, пытаясь подняться. «Я скоро. Оставайтесь на месте!» — крикнул заклинатель и бросился следом за тенью. Кривые стволы, низкие кусты без листьев, с торчащими во все стороны короткими сучками, напоминающими шипы, камни, поросшие мхом. Рэй несколько раз едва не упал, спотыкаясь, но стараясь не выпустить из виду существо, бегущее впереди. Оно оглядывалось, исчезало, а затем снова появлялось. Заклинатель на ходу вытащил из-за пояса наконечник копья, размахнулся и запустил вслед маленькой фигурке несильную формулу. Услышал приглушенный вскрик и понял, что попал. Не торопясь убирать оружие, приблизился на несколько шагов. Маленький дух сидел на земле, морщась и потирая затылок, словно был настоящим человеком, которого стукнули по голове. «И давно ты за мной таскаешься?» — грозно спросил Рэй, глядя на него сверху вниз. «Давно», — огрызнулся Ерудо. «Как только дом сгорел, сразу следом и пошел. А ты теперь заклинаниями швыряешься». Дух разбитого очага недовольно засопел, поднимаясь на ноги. «Почему раньше не показывался?» «Потому, что ты в лес Гихара не заходил». «Ладно, и что тебе надо?» «А вон!» Ерудо неопределенно мотнул головой и снова, поморщившись, прикоснулся к затылку. «Ты вроде искал». Он сделал несколько шагов в сторону невысоких густых зарослей, еще раз оглянулся на Рея, а потом неожиданно исчез. И только сейчас заклинатель разглядел прямые стволы с ярко-зелеными пучками листьев наверху. Казалось, кто-то пересадил это стройное, светлое растение из парка или сада, настолько странно оно смотрелось посреди искривленного, больного, враждебного леса. Рэй медленно подошел к нему, чувствуя сильный, свежий запах, исходящий от белой гладкой коры. «Как же ты здесь оказался?» — произнес он тихо, касаясь ладонью ближайшего побега. «Как смог вырасти в этом лесу?» Дерево молчало. Только тонкие, длинные листья, растущие на самой его макушке, шевелились едва заметно, словно приветствуя. Рэй вытащил наконечник яри, коснулся лезвия. А затем одним движением перерубил крепкий ствол. «Извини», — сказал заклинатель, взвешивая его на ладони. «Но мне нужно древко для копья. Ты ведь не против?» Дерево Ори не возражало. Его дух всегда был готов поделиться своей силой. Только находили его очень редко. «Спасибо». Рэй оглянулся на лес, обращаясь не только к Оре, но и к маленькому духу, который привел его сюда. Ни тот, ни другой не ответили. Заклинатель счистил листья со ствола, обрубил тонкую вершинку, взвесил получившееся древко в руке и остался доволен. То, что нужно. Осталось приладить наконечник, и у него, наконец, появится оружие. Свое собственное. Он уже и сам не заметил, как привык считать яри принадлежащим себе. Хотя Нара бы с ним наверняка не согласилась. Место краткого отдыха отряда заклинатель нашел очень легко. Человеческие голоса в тишине леса звучали громко, хотя и невнятно. На появление Рэя никто особо не отреагировал. Только Гризли удивленно поднял брови, увидев древко будущего копья в его руке. А Сагюнара одобрительно улыбнулся, оторвав взгляд от книги. Остальные были слишком заняты, стоя вокруг Дейтина и дружно, хотя пока и не агрессивно высказывая недовольство. «Это плохая затея», — говорил солдат из местных, и Рэй вдруг сообразил, что до сих пор так и не досужился узнать, как его зовут. «Уже второй труп. Сколько мы еще найдем? И когда наши тела начнут вздергивать на деревья? Господин Монтара, думаю, надо поворачивать назад, пока не поздно». «С нами три опытных заклинателя», — веско отвечал Дейтин. «Вы видели, сколько мы прошли, но никто не погиб». «Опытных?» — самый старший из солдат мельком взглянул на Рея. «Мальчишки», — Они понизили голоса, заговорив почти шепотом. Заклинатель уселся на землю и принялся укреплять наконечник на древко. «Где нашел?» — спросил Гризли, подавая ему свой нож. «Тут неподалеку». «Давно пора». Сагюнара перевернул новую страницу. Смахнул с разворота сухой лист, мягко спланировавший с дерева, и произнес задумчиво. «Никаких упоминаний о лягушках, реальных, мифических или вымышленных. Что же он хотел сказать?» «Предлагаю считать это предсмертным бредом и выбросить из головы», — отозвался Гризли, помогая Рэю наматывать бечевку вокруг древка. «Меня больше интересует, когда наши бравые защитники взбунтуются и потребуют вести их обратно. По-моему, они вообще мало похожи на военных. Слишком много рассуждают и думают». «Это же обычная охрана. Туда кого только не нанимают». Сагюнара взглянул в сторону солдат, все еще пытающихся втолковать что-то своему командиру. «Ну, для родственника наместника могли бы постараться найти кого-нибудь получше», заключил Гризли, наблюдая, как сталь вплавляется в дерево, и добавил довольно. «Неплохо вышло». Рэй встал, крутанул копье, привыкая к его весу, прицелился в ствол над головами солдат и пропустил через древко слабенькую формулу. Ничего зрелищного не произошло. Ни яркого сияния, ни ошметков коры, но дискуссия оказалась прервана. Люди почувствовали отголосок магического воздействия и дружно обернулись к заклинателю. «Так вы можете идти дальше?» — спросил он Дейтина. «Да», — ответил тот, поднимаясь и показывая подчиненным, что разговор закончен. «Больше задержек не будет». Рэй внимательно вгляделся в него, заметил, как побледнело и осунулось его лицо, а у глаз наметились круги. По-хорошему, Монтаре не надо было трогаться с места, но оставлять одного, тем более раненого человека в лесу Гихара, означало обречь его на нечто гораздо страшнее, чем смерть. «Ладно, идем», — сказал заклинатель. Тропинка снова вынырнула из мха и запетляла среди камней. Вокруг поднялись заросли негустого, но цепкого кустарника, неизвестного Рэю. Листьев на нем почти не было, а тонкие веточки оказались усыпаны темно-синими спелыми ягодами. Глядя на них, он подумал, что ему не терпится испытать копье, хоть и понимал, что лучше бы вообще не попадать в такую ситуацию, когда придется применить силу восстановленного Яри. Оружие хорошо лежало в руке, а на его древко было удобно опираться при ходьбе. Еруда на самом деле помог. Значит, друзья оказались правы, он действительно увязался следом. Хотя до сих пор ему удавалось ничем не выдавать своего присутствия. «Ладно, с духом разбитого очага разберемся потом», — подумал Рэй, поднимая голову, чтобы посмотреть на небо. Но плотный шатер из ветвей и листьев скрывал его. Заклинатель перевел взгляд вниз, и ему вдруг показалось, что спина идущего впереди солдата отдалилась. Рэй прибавил шаг, чтобы не отстать, и внезапно понял, что не может догнать человека, а все дальше отрывается, и более того, начинает чувствовать давящую усталость, хотя для этого не было особых причин. Не так уж много они прошли. Оглянувшись, Рэй заметил, что шагающий сразу следом за ним солдат тоже тяжело отдувается и уже не так бодро переставляет ноги. «Не отставать!» послышался приглушенный голос Дейтина. Заклинатель заставил себя двигаться быстрее, снова посмотрел вперед и увидел, как человек Монтара на ходу срывает с куста горсть ягод. Машинально протянул руку, сделав то же самое, взглянул на плотные темные шарики и остановился. На его ладони лежало несколько крошечных, сморщенных человеческих голов. Они злобно скалились, подмигивали и высовывали длинные тонкие языки, раздвоенные на конце. Рэй отшвырнул от себя ягоды, прыгнул вперед, стукнув солдата пяткой копья по руке. Тот, не успев донести горсть до рта, споткнулся и просыпал все. Свирепо развернулся, намереваясь как следует проучить нахального мага, но маленькие плоды, весело запрыгавшие по тропинке, неожиданно отрастили длинные ножки и бодро побежали к нему. С воплем шарахнувшись в сторону, человек налетел на куст, и ягоды на ветках тут же ожили, чтобы хлынуть бурлящим потоком, поползли под рукава и за шиворот. «Гризли! Сагюнара!» — крикнул Рэй. «Мармок!» Вскинул копье, метнул формулу в оживший куст, схватил солдата за руку, выдергивая из кошмарных объятий. Ветки, корчащиеся в невидимом огне, стали превращаться в кости. Спасенный человек сдернул курту, швырнул на землю и принялся топтать ее, одновременно стряхивая с себя маленьких кусачих тварей. Друзья рядом с Рэем также безжалостно испепеляли остальных существ, прикидывающихся безвредными растениями. Заклинателю послышался еще один крик, полный боли и ужаса. Мимо метнулась человеческая фигура, напролом через рассыпающиеся кусты. «Стой!» — крикнул он, понимая, что его вряд ли услышат. Беглец снова вскрикнул, упал под тяжестью обрушившихся на него ветвей, но тут же откуда-то сбоку выскочил Сагюнаро. Из его ладоней, выставленных вперед, хлынула волна, проложившая целую просеку в хищных зарослях, обтекла упавшего на землю, и тот смог подняться. Гризли раскрутил невидимую бечевку, захлестывая растения и выдирая их с корнями. Дейтин и еще двое солдат мечами рубили кусты, тени охотно ломались, выплескивая из разломных ветвей бурую вонючую жижу. В воздухе висел тошнотворный запах гнили и горелых костей. Слышался хруст, скрежет, хриплая ругань людей и почти человеческие стоны уничтожаемых тварей. Новое копье пело тонко и пронзительно, пропуская через себя заклинания, с наконечника сыпались желтые искры. На земле бурлило месиво оживших ягод, лопающихся и хрустящих под ногами. Рэй швырнул новую формулу, расчищая дорогу. А потом еще одну, и еще. В воздух взвилось облако пепла от распыленных ягод, и все, наконец, было закончено. То, что осталось от кустов, дымилось острыми обломками костей. Земля обнажилась, и стало видно, куда погружены их корни. Это были человеческие скелеты, зарывшиеся в лесной дерн. «Что за дрянь?» — хрипло спросил Дейтин, зажимая раненое плечо, которое не щадил во время сражения с нечистью Гихара. «Все целы? Никто не ел эти ягоды?» — спросил Рэй, не отвечая и глядя по очереди на каждого из солдат. Четверо дружно замотали головами, кривясь от омерзения, а глаза пятого, самого молодого, расширились от ужаса, скулы побелели, и можно было не переспрашивать. Заклинатель взмахнул копьем, подсекая древком его под колени. Парень рухнул, подняв тучу пепла, вскрикнул от неожиданности, попытался подняться, но Гризли уже прижал его к земле и мягко посоветовал. «Лучше не дергайся». «Это глаз Мармока, очень редкое существо. Его и духом-то назвать сложно», — сказал Сагюнаро, обходя человека по кругу и одновременно произнося защитную формулу. «Они иногда вырастают на полях давних сражений, если там остаются трупы». «Что с ним теперь будет?» — отрывисто спросил Дейтин. «Куст из живота вырастет», — буркнул Гризли, наспех рисуя пальцем на лбу пострадавшего невидимые символы. «Будет знать, как тянуть в рот всякую дрянь». «Попробуем очистить его, пока яд не начал действовать». Рэй направил копье на солнечное сплетение человека. «Справитесь?» — тихо поинтересовался Дейтин. Заклинатель молча посмотрел на него, и тот кивнул, понимая, что не получит никаких гарантий. «Я не знал», — забормотал парень, нервно сглатывая. «У нас в деревне такие ягоды. Каждое лето собирают. Я не знал, что они ядовитые. Я не...» Он замолчал, выпучив глаза, а потом взвыл от боли, рванулся, пытаясь вырваться. «Держите его!» — велел Гризли остальным. И солдаты бросились на помощь, прижав руки и ноги товарища к земле, не давая пошевелиться. Рэй дотронулся острием яри до его живота, прикрыл глаза, пытаясь почувствовать отголосок злой силы Мармока. И заклинание посыпалось тонкой невидимой струйкой песка, разрушающей чужое существо, уже начавшее пускать корни в теплом, живом теле. Дух понял, что ему не затаиться, и начал сопротивляться, раздирая внутренности человека. Тот заметался сильнее, крича от боли, его уже еле можно было удерживать. «Выпусти духа», — сказал Сагюнаро, протягивая руку. Рэй слегка уколол человека копьем, из маленькой ранки потекла кровь, друг подставил под нее ладонь, произнося формулу призыва. И люди, старающиеся усмирить раненого, увидели, как вместе с каплями крови из-под кожи их товарища выкатываются маленькие белые горошины, семена мармока. «Ему тоже не хочется умирать», — буркнул Гризли, имея в виду духа. «Сбежать пытается». Сагюнара сжал в ладони окровавленные костяные шарики, развернулся и с размаху припечатал их к ближайшему камню. Послышался хруст, и на булыжнике остались грязно-бурые разводы с мелкими белыми крошками. Раненый перестал дергаться, обмякнув всем телом. Товарищи выпустили его, поспешно отступив в стороны. «Ну вот и все», — сказал Рэй, переводя дыхание. «Сейчас он встанет». Сагюнара вытер ладонь о траву. Ему протянули флягу с водой, чтобы смыть кровь, и он кивнул благодаря. «Ничего себе у вас работка», — пробормотал кто-то с невольным уважением. Солдат начал приходить в себя, приподнял голову, с недоумением глядя по сторонам, поднес руку ко лбу, словно чувствуя на нем невидимые знаки, нарисованные гризли. «Эй, перевяжите его кто-нибудь», — велел заклинатель. «И пошли дальше». Тропинка начала заметно подниматься в гору. Идти стало сложнее. Но деревья тут росли просторнее и больше не выглядели жалкими искривленными заморышами. Стволы у них стали потолще. Шагая между ними по мягким прошлогодним иглам, устилающим землю, Рэй понял неожиданно, что уже давно не думает о спасении неизвестного ему племянника-наместника, а просто идет, машинально переставляя ноги. Наверное, на него тоже начала действовать мертвая аура леса. «Спасибо», — неожиданно сказал солдат, шагающий следом за Рэем, тот самый наевшийся ягод. «Что не бросили?» «Это моя работа», — ответил тот, приятно удивленный благодарностью, которой не ждал. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Только рана слегка саднит. Но терпимо», — помолчал и продолжил с добродушной непосредственностью. «Я думал, заклинатели всегда только за деньги работают». «Ты тоже работаешь за деньги», — сказал Рэй, заметив, как Сагюнара повернул голову, явно прислушиваясь к разговору. «Ну так-то я», — хмыкнул человек. «У меня нормальное, обычное дело, а у вас дар». Друг тихо рассмеялся, услышав твердую убежденность, прозвучавшую в его голосе. А Рэй подумал с легкой досадой о том, сколько еще людей считают, будто он должен сражаться со злобными сущностями, рискуя жизнью, лишь потому, что неведомым образом получил способности заклинателя при рождении. Хотел ответить, но промолчал. С одной из веток, протянувшейся над тропинкой, словно высохшая длинная рука, свисал размочаленный обрывок веревки. Он едва заметно покачивался, хотя ветра не было. Рэй с большим трудом отвел от него взгляд, заставив себя отвернуться. Пошел дальше, но услышал сзади тихий скрип. Оглянулся и увидел скелет в обрывках дорогой одежды, сидящий под деревом с веревкой. Раньше его не было. Заклинателю показалось, будто пустые глазницы внимательно следят за ним, а рот скалится в глумливой усмешке. Неожиданно стало холодно. Промозглый ветер коснулся лица, закрутил по тропинке горсть сухих листьев. «Ты чувствуешь каких-нибудь духов?» — спросил его Сагюнара, оглядываясь. «Нет», — Рэй прислушался к окружающему и повторил. «Ничего». «А я чувствую», — сказал друг с непонятным смешком. «Одного единственного». «Кого?» — тут же осведомился Гризли. «Я читал эту книгу о самоубийствах, думал и понял, наконец». Не обращая внимания на удивленных солдат, он подошел к Рэю и, сверкая глазами, в которых светилось неуместное веселье, сказал: «Отправляя младенцев, стариков, больных и немощных на смерть, люди создали не злобных призраков, притаившихся за деревьями. Они создали единого духа, который живет на склоне этой горы, и называется он Лес Гихара. Неужели ты не видишь?» Он повел рукой, предлагая полюбоваться чем-то вокруг. «Чем дальше мы проходили, тем глубже увязали». Заклинатель огляделся и как будто прозрел. Тропинка, по которой они шли, медленно исчезала. Трава, мягко шелестя, проглатывала ее. Камни, торчащие из земли, ощетинились длинными шипами, словно дикобразы, сбившиеся в кучу. Из земли, зловеще светясь, полезли бледно-лиловые поганки, и на каждой шляпке появилось злобное старушечье лицо. Деревья зашевелились, под их корой вздулись вены, листья сморщились, растопыривая во все стороны крошечные костлявые пальцы, а ветви со скрипом переплелись друг с другом, полностью закрывая небо. Лишь древко копья, которое держал Рэй, не изменилось, оставаясь чистым, светлым, излучающим спокойную силу. «И это мы не сможем изгнать», — с глухим смешком произнес Сагюнара, выпуская руку заклинателя. «Думаю, целого ордена заклинателей не хватит, чтобы справиться». Гризли оглядывался по сторонам, и Рэй заметил, как сжались его челюсти, видимо, чтобы не произнести вслух какое-нибудь ругательство. Люди, стоящие рядом, выглядели абсолютно неуместно, как будто вырезанные из нормального мира и кое-как вклеенные посреди этого безумия. «В чем дело?» — спросил Дейтин. Он, в отличие от заклинателей, не замечал изменений, произошедших вокруг. «Все нормально», — ответил Рэй, стараясь, чтобы его голос звучал как можно естественнее. «Вы что-то видите?» Монтара огляделся, но, как и прежде, мог разглядеть только нормальные деревья. Для него лес оставался обычным лесом. «С таким мы еще не сталкивались, верно?» Не слушая его, продолжал Сагюнара, натянуто улыбаясь. «Все равно, что оказаться в желудке Манмы или в волосах Сайны. И ждать, переварят нас или задушат». «Мы найдем выход», — уверенно сказал Гризли, отводя взгляд от вереницы зеленых муравьев, шустро ползущих куда-то. «Но сначала надо сделать то, ради которого мы сюда пришли». «Как?» — усмехнулся тот. «Вы можете сказать, что происходит?» — снова вмешался в разговор потерявший терпение Дейтин.